Тайна серой росомахи. Два дня и две ночи Куга находилась в необычном возбуждении. Ей самой ее состояние казалось странным. Она не понимала, что с ней происходит, хотя было ясно, что все началось после нападения ведьмы. То ли росомаха Куга сильно переволновалась, то ли еще что-то с ней произошло. Два дня и две ночи она совсем не могла спать. Ложилась в своей небольшой пещерке на подстилку из сухой травы, ворочалась, вставала, снова ложилась. Ее и без того очень острый слух вдруг сильно обострился, и негромкие обычные шорохи травы под слабым ветром стали ей казаться раскатами грома. Если зверь проходил по тропе в 100 шагах от ее жилища, она не только отчетливо слышала шаги, ей казалось, что этот проходящий мимо зверь стучит ногами по ее голове, такими громкими были для нее эти шаги. На третью ночь перед самым рассветом усталость одолела ее, и она вдруг впала в дремоту. Ей привиделся яркий солнечный полдень. В лесу пели птицы, и лучи ясного солнышка пронизывали весь лес. От приятного, отчетливо ощутимого тепла солнечных лучей Куга проснулась, села на своей травяной подстилке, и в этот миг в ее памяти внезапно зазвучал голос ее старой бабушки, серой росомахи. Куге сначала показалось, что она слышит этот голос во сне, что она еще не проснулась. Потом она поняла, что голос просто вспоминается ей, звучит в ее воспоминаниях. Она вздрогнула и напряглась. До ее сознания дошел смысл слов ее старой бабушки. Это были те самые забытые Кугой слова, которые она никак не могла вспомнить. А сейчас в ее памяти отчетливо звучал голос серой росомахи. «За 7 дней и ночей до дня осеннего равноденствия он должен встретить восход на утесе белой совы». Трижды прозвучал в памяти Куги голос ее старой бабушки. Наконец-то! Теперь Куга вспоминала, теперь она знала тайну серой росомахи. Куга заторопилась. Ей надо было немедленно сообщить все это седому Вергилу. Это ведь он должен встретить восход на утесе белой совы. Это было ясно из слов великого брата. Только Вергил мог совершить главное дело во всей этой борьбе с ведьмой и лешами. Только он мог овладеть великой силой ясного солнышка. Росомаха Куга быстро вышла из своей пещеры. Странное состояние прошло. Она нормально слышала и видела. Она спешила к жилищу волчьего вождя. Последний раз она беседовала с вождем Вергилом несколько ночей назад, перед рассветом, когда сообщила ему о вещем сне барсука Тина. Тогда седой Вергил ничего ей не ответил, долго молчал и думал, и только перед самым ее уходом сказал Куге, чтобы Тин берег камень беды, и что 3 дежурных волка надежно охраняют теперь барсучью нору. Волчий вождь не напоминал ей про тайну серой росомахи, но Куга ушла тогда из его логова с внутренним чувством вины за то, что она еще не вспомнила эту самую важную тайну. И теперь она спешила к седому мудрому волку. Она торопилась, но это не помешало ей проверить, на месте ли панцирь, и, как обычно, надеть сумку с берестяным панцирем себе за спину. Куга, как всегда, была осторожна. Всю свою жизнь посвятивший подслушиванию, вынюхиванию и доносам, подлешек очень остро чувствовал опасность. Какое-то тайное предчувствие пугало его, вызывало тревогу. Он всей душой, если она у него и была, ощущал, что росомаха Куга замыслила что-то опасное для его повелителей, а значит, и для него самого. И он бросился искать Кугу. Их пути пересеклись в узком овраге, поросшем густым ивняком в низине и покрытым белым ягелем на склонах. Подлешек чувствовал, что ему необходимо что-то сделать, чтобы остановить Росомаху. Завидев ее еще издали, он схватил удачно подвернувшуюся толстую суковатую палку, встал за ствол сосны и затаился. Куга очень торопилась. Она быстро шла и в спешке на какое-то время утратила свою обычную осторожность. Фир ударил ее палкой по голове, когда она поравнялась с деревом, за которым он стоял. В последний момент Куга что-то заметила, беспокойно обернулась, но удар уже обрушился ей на голову. Подлешек обрадованно подскочил к павшей на землю противнице, радостно потирая руки. Как просто все получилось! Оставалось добить врага, чтобы этой Куги в лесу больше не было никогда. Вот какой он смелый и умный! То, что не смогла сделать сама ведьма, он легко выполнил. Гордость переполняла все существо подлешек.